Оливье засмеялся и продолжил рассказ. Этот швейцарец, тоже неутомимый путешественник, находился на Цейлоне в одно время с де Вареном и Бруно, и даже сидел с ними за одним столом в харчевне между Коломбо и Канди. Только он держал путь в порт, чтобы сесть на корабль и отплыть в Европу, а они в другую сторону, в джунгли. Он ничего не знал о происшедшем и позабыл о том совместном ужине, как вдруг, оказавшись по делам во Франции, увидел в газете сообщение о предстоящей помолвке мадемуазель де Пре-Мартель и маркиза де Варена. Его насторожила фотография в газете. Он покопался в памяти и понял, что жених не де Варен, а его секретарь. Вернувшись домой, он написал месье де Пре-Мартелю, решив вывести на чистую воду этот подлог. Я вернулся в Базель и передал все это месье де Пре-Мартелю, после чего по его указанию обратился к комиссару Ланжевену, хорошо с ним знакомому и занимавшемуся его поисками. Комиссар приступил к серьезному расследованию, оказавшемуся совсем нелегким, ведь Цейлон далеко, и я знал, что добиться успеха будет сложно, — подхватил Ланжевен. И тут я узнаю о псевдодраме на озере Комо. Теперь я не сомневался в подмене. Я был уверен, что этот негодяй расправился с женой. Но вы вернулись, мадемуазель, принеся мне неслыханное облегчение. Приключения, о которых вы мне поведали, только лили воду мне на мельницу. Но одновременно моя задача усложнялась. Труп отсутствовал, с Цейлона не было вестей, и мне было не в чем уличить подозреваемого. Надо признать, он дьявольски хитер. Если бы не случай... «Случай?» — переспросила Мелани. «Как иначе назвать облаву в притонах бандитского квартала, благодаря которой в моих руках оказался Капрони, схваченный за поножовщину? Он был пьян и не переставал блеять о своем хозяине наверху, который обязательно вырвет его из моих костей и жестоко со мной поквитается. Заставить его назвать имя не составило большого труда, после чего я поместил этого Капрони в надежное потайное место и...» «Вы развязали ему язык?» — спросил Оливье. «Надо сказать, этому предшествовали не лучшие четверть часа в его пропащей жизни. Конечно, это он напал на месье де Пре-Мартеля в цюрихском поезде, а потом ему же было поручено нападение на его внучку». «Он должен был меня убить?» — прошептала Мелани. «Но как?» «Он тоже ехал в Средиземноморском экспрессе, только в спальном вагоне второго класса, со слугами пассажиров первого. После Лиона он должен был войти к нам в купе, вытащить вас в тамбур и выбросить из поезда, как поступил с вашим дедом. Вашу гибель приняли бы за самоубийство от отчаяния, вызванного подлостью молодого мужа, уединившегося в вашу с ним брачную ночь с танцовщицей из мюзик-холла». «Подождите!» — воскликнул молчавший все это время Антуан. «Не пойму, как бы он это проделал? Посреди ночи никому не проникнуть незамеченным в вагон, где дежурит Пьер Бо. Так зовут проводника. Я с ним хорошо знаком. Он сама бдительность и отвага. Не могу себе представить, чтобы он позволил накинуться на молодую пассажирку». «Проводник бы и не позволил. Но Капроне было приказано расправиться и с ним, если он вмешается». «Кажется, теперь я понимаю, что произошло», — пробормотала Мелани. «В Лионе меня уже не было в моем купе. Этот Капрони меня попросту не нашел». «Все гораздо проще», — сказал с улыбкой комиссар. преступник вообще не добрался до вашего вагона. С ним произошла совершенно дурацкая вещь, казалось бы, невозможная для такого головореза. Он, видите ли, любитель выпить, вот и перебрал за ужином. А еще его попутчиком оказался коммивояжер, торговец крепкими напитками, соблазнивший его своими образцами. В итоге он уснул и проснулся только в Марселе. Поняв, что опростоволосился и что хозяин не даст ему спуску, он запаниковал, пересел в другой поезд и прикатил обратно в Париж. Это не мешает ему утверждать теперь, будто бы, увидев вас, он не посмел поднять руку на такое ангельское создание. Истолкуем сомнения в его пользу, если он не станет отпираться от остальных своих показаний, предложил старик Тимоте, пожимая плечами. А я никогда не перестану благодарить нашего друга Лорана, приютившего мою внучку. «Так вы друзья?» — удивилась Мелани. «Когда я была у Антуана, он утверждал, что вы не знакомы». «А теперь познакомились», — объяснил Оливье. «Теперь Антуан и мой друг». «Ваш тоже? Как же это возможно?» «А вот так. Увидав нас с вами в опере, всем известный живописец примчался ко мне с требованием признаться, где я вас прячу. Он бы натворил бед, настолько был взбешен, если бы не приход секундантов, лже-маркиза». Тут он немедленно занял мою сторону. Антуан провожал меня на дуэль и после моего ранения отправился по моей просьбе вместо меня в Базель, к вашему дедушке, чтобы все ему рассказать и попросить вернуться. Сам я не был тогда уверен, что выживу. Глядя на исхудавшее лицо молодого человека, Мелани боролась с участившимся сердцебиением. На глаза у нее навернулись слезы. «Как отблагодарить человека, пролившего ради меня кровь? О, Оливье, я так боялась за вас! Мы каждый день получали о вас пугающие известия, которые не вполне соответствовали действительности. Профессор Дьелафуа согласился играть по моим правилам. Если вы боялись за мою жизнь, то одно это — награда, превосходящая мои заслуги. Меня страшило другое, что месье де Премартель, хоть и поправляется, все-таки не найдет сил для обратной дороги. «Не найду сил?» — возмутился тот. «Да я бы добрался сюда ползком. Так меня обрадовало то, что ты жива, моя малышка. Когда сообщили о твоей гибели, я сам едва не скончался от разрыва сердца». Растроганная Мелани вскочила, крепко обняла старика и прижала щекой к его щеке. «Дедушка, как я вас оплакивала! Теперь мне стыдно, что я пренебрегла вашей волей. Все, что произошло со мной потом, — заслуженное наказание». «Не слишком ли суровое?» «Успокойся. Тебе не в чем себя упрекнуть. Любовь заставляет делать глупости. А если учесть, с кем тебе пришлось иметь дело, то... Хорошо то, что хорошо кончается. Ты вышла замуж за несуществующего человека, поэтому теперь тебе даже не придется разводиться». Остальные не знали, что сказать, и испытывали противоречивые чувства, глядя на эту редкостную пару — старца и юную красавицу. Первым стряхнул наваждение Антуан. «Это верно», — молвил он, — «вы оба прошли через кошмар. Прошу меня извинить, мне пора обратно в...» «Нет!» Это было не возражение, а приказ. Отпустив деда, Мелани повернулась к Антуану. «Нет!» — повторила она на этот раз тихо. «Я не хочу вас отпускать. Вы не можете вот так взять и покинуть меня. Ведь мы только-только нашли друг друга». «Ничего не поделаешь. Не могу же я у вас поселиться». «Почему? Нет, молчите, дайте мне сказать. Знаете, борясь с этим чудовищем, планируя побег, я собиралась спрятаться у вас. Под этим платьем на мне еще одно. В нем я спрятала свои драгоценности. Я хотела воспользоваться скоплением гостей, чтобы сбежать из дома, ставшего для меня тюрьмой, добраться до Лионского вокзала, сесть в первый же поезд, уходящий на юг. Конечным пунктом должен был стать Авиньон, пусть даже после нескольких пересадок. «О, Антуан, куда же вы запропастились? Я искала вас. Я была на улице Ториньи». «Простите меня. Я был у друга. Этого требовала осторожность. Знаю. Пьер Бо открыл мне кое-на-что глаза. Объяснил, какой неосторожностью было с вашей стороны ехать в Париж. Но, к счастью, комиссар...» «Может быть, продолжите ваш разговор в саду?» — предложил Депре Мартель. «Мне еще надо побеседовать с этими господами. И наше присутствие вам помешает. Вы ведь не торопитесь, Антуан?» «Нет-нет, разумеется. Тогда подождите. Я мигом», — взмолилась Мелани. И, подобрав свою зеленую тафту, пострадавшую в недавней схватке, она кинулась к себе в комнату переодеваться. Ей так хотелось, чтобы Антуан хотя бы раз увидел ее по-настоящему красивой и раздумал с ней расставаться. Она быстро натянула белое шелковое платье, украсила декольте двумя бледными розами из вазы, распустила волосы. Улыбнувшись себе в зеркале, она побежала в сад, не заглядывая в малую гостиную. Праздничные огни были потушены, но ночь стояла ясная, и она нашла Антуана без труда. Он сидел на скамейке и курил сигару, кончик которой то и дело вспыхивал в темноте. Шуршание ее подола по гравию заставило ее вскочить навстречу белому надушенному призраку, живо напомнившему другой, никогда его не покидавший образ. Подойдя, Мелани молча обвела ему шею, и он не решился ее оттолкнуть. «Я люблю вас», — прошептала она. «Знаю, вы тоже меня любите. Почему же вы хотите уйти?» Он сжал ее в объятиях, зарылся лицом в ее волосы. «Так надо! В моей любви к вам нет ни малейшего сомнения. Возможно, и вы меня любите. Но я не гожусь ни вам, ни любой другой женщине». «Не понимаю, откуда вы это взяли? Только не говорите о разнице в возрасте. Мы были счастливы вместе, помните? Не думаю, что счастье может обитать где-то еще, кроме замка Сен-Совер. Мой дом будет вашим так часто, как вы этого пожелаете. Только не уверен, что так будет всегда. Мир огромен. Вам еще только предстоит в этом убедиться. А я завтра покидаю Париж, но еду не в Прованс. Неважно, вы ведь туда обязательно вернетесь? Я бы ждала вас там, как графиня Алис Бальи Сюфрена в замке Боригай. Он был мальтимским рыцарем и не мог жениться, но ей достаточно было отзвуков его славы. Она радостно встречала его, когда он возвращался, пускай ненадолго. Она даже умерла в разлуке с ним, но до последних дней оставалась счастливой. «Эта история мне знакома, Мелани, но вам такое самоотречение не подходит. Да и я не Бальи Сюфрен. Вы Антуан. Мне довольно и этого». «Как же вы молоды, бог мой! Давайте вспомним про вашего дедушку. Вы готовы так быстро его бросить?» «Конечно, нет. Я так счастлива, что он здесь, со мной. Мы останемся вместе. Но здесь нет никакого противоречия. Пусть купит замок в Провансе. Он же так богат. Он не откажет мне в собственном Боригае». «Мелани, Мелани, вам 16 лет, а мне...» «Опять. Так и знала, что вы об этом заговорите. Да будет вам известно, прожитые недели были равны для меня годам». «Пусть так, но ваше сердце еще совсем молодо и может пожелать совсем иного. Я не хочу так рисковать. И потом, мы с вами не созданы друг для друга. А я уверена в обратном. Вспомните нашу ночь. Время не остановить, и наши ночи начнут уступать той, первой. Вы совсем меня не знаете. Вы считаете меня сумасбродным художником, но я еще и тайный агент. Знаю. Ну и что? Такие люди тоже имеют право жить и любить женщин. Их женщины, вдовы. Спасибо, что хотя бы не назвали меня шпионом. Ему удалось высвободиться из ее объятий, но она не унималась, и его руки снова сомкнулись у нее на талии. «Согласна стать вашей вдовой», — радостно прощебетала она. «Но до тех пор нас ждет столько чудесных дней. Ну и упрямство. Вы буквально штурмуете мой окоп. Придется вас разочаровать. Я еще и грабитель». «Что это меняет? И потом, это неправда». «Увы, правда». Она уставилась на него с радостным недоумением, не думая негодовать. «В самом деле?» «В самом деле. Но не какой-нибудь вульгарный мастер по сейфам. Я беру только самое лучшее. Жемчуга маленькой Бремонтье, изумруды Махараджи, бриллианты Анны де Кастелланы — моя работа. Не повторяйте, я просто вам доверился, Мелани». «Нет, вы стараетесь вызвать у меня неприязнь. Напрасно. Этим вы ничего не добьетесь. Как же вы поступаете с добычей? Оставляете себе?» «Только на время, чтобы полюбоваться, погладить эту красоту. У меня всегда была страсть к камушкам. Потом я их продаю, и да простит меня Бог, отдаю половину вырученного нуждающимся». «Чудесно!» — обрадовалась Мелани. «Так вы новый Робин Гуд? Сами видите, какой вы герой. Я вас обожаю!» «Жальтесь! Не знал, что вы такая любительница приключенческих романов. В книжках все это выглядит заманчиво. Но вы только представьте, рано или поздно милейший комиссар Ланжевен может схватить меня за шиворот, как только что Адриана Бруно». «Этому не бывать», — заверила его Мелани. «Раз вы работаете на правительство, то его долг — вас охранять». «Такая у вас мораль? Зачем мне другая, раз я вас люблю?» «Любите и вы меня, Антуан. Уверена, это ваше заветное желание. Не насмехайтесь надо мной, сердце мое. Та жизнь, которую вы мне сулите, была бы легкой и прекрасной, но я не вправе ее принять. Повторяю, завтра я уезжаю, очень далеко, туда, куда меня отправляют. И, конечно, вы не скажете мне, куда. Прекрасно, я вас дождусь. Но я этого не хочу, — не выдержал Антуан. Более того, вы должны мне обещать жить так, словно мы с вами не знакомы, как на разных планетах. Приведите хотя бы один убедительный довод. Вам что, не терпится сложить голову? Или сделать так, чтобы погибли Виктория, девочки, Прудан, собака с кошкой? До сих пор я берег их от беды. Забудьте обо мне хотя бы на время. Дед распахнет перед вами двери в восхитительную жизнь. Вам всего лишь нужно принять его дар. Он бы ничего мне не дарил, если бы знал про нас с вами. Он все знает и считает, что я прав. Верьте мне, Мелани, пусть пройдет время. Через месяц-другой, самое большее, через год-два, вы, возможно, меня даже не вспомните. Не рассчитывайте на это. Почему? Оглянитесь вокруг. Рядом, прямо здесь, ждет человек, который вас любит, молодой, блестящий, с многообещающим будущим и честный. Оливье? Он самый. Кто же еще? Он так бесстрашно отстаивал вашу честь, что его даже проткнули за это шпагой. Кто знает, может быть, его любовь, в которой он стесняется признаться, тронет ваше сердце. Если бы вы меня действительно любили, то вам не было бы дела до Оливье. Но я знаю одно. Я всегда буду любить только вас. Тогда добро пожаловать года через два. Если я раньше не попаду на кладбище или в тюрьму, тюрьма мне не поможет. А если вы умрете, я приду рыдать на вашу могилу. Неисправимая упрямица. Сжав обеими ладонями лицо Мелани, Антуан наградил ее самым дорогим за все их знакомство поцелуем. И после этого поспешил чуть ли не бегом к ярко освещенным застекленным дверям дома. Мелани обессиленно опустилась прямо на гравий аллеи. «Антуан!» — позвала она. «Вернись!» Через какое-то время она собралась силами и встала. Он был уже далеко, и она не стала его догонять, а только крикнула в безмолвие ночи. «Ты так легко от меня не отделаешься, Антуан Лоран! Я люблю тебя! О, как я тебя люблю!» Ее голос превратился в шепот и стих. Антуан проскочил особняк насквозь, ни с кем не удосужившись проститься, пересек двор, выбежал в ворота и бросился на улицу искать фиакр, как мечтала сделать Мелани, чтобы ехать к нему. Прыгнув на бульваре фиакр, он приказал извозчику на улицу Ториньи, потом вытащил из кармана старую твидовую шляпу, нахлобучил ее до бровей, откинулся на потертую спинку сиденья, сложил руки на груди и закрыл глаза. «Хватит думать о Мелани. Есть и другие важные мысли. О предстоящем задании, о том, что время поджимает, да мало ли о чем». До его слуха донесся странный звук. Глубоко у него в груди раздавались рыдания. По прошествии месяца Мелани с дедом, стоя на палубе Аскии, наблюдали, как матросы поднимают на мачтах большие красные паруса. Старый Тимоте выполнял свое обещание. Он выходил с внучкой в плавание, открывать для нее Америку. Оливье Дербле, стоявший на набережной Сен-Сервана, провожал взглядом шхуну, пока она не превратилась в точку на горизонте. Позабыв о ждущей его срочной работе, он думал о двух вещах, что эти двое заслужили каникулы, и что его собственная доля не так уж плоха. Париж опустел на лето, свет остался в неведении о случившемся на улице Сен-Доминик. Официальная версия сводилась к тому, что мадемуазель Депре-Мартель слегла с приступом аппендицита и за несколько минут до начала приема была доставлена в больницу. Теперь он мог спокойно работать. Благо, что усилиями президента Лубе и комиссара Ланжевена скандал с арестом маркиза удалось скрыть от газет. Позорный процесс тоже не состоялся. Адриано Бруно умер в тюрьме от отравления. Никто никогда не узнает, кто его отравил, да никто и не станет допытываться, кто распорядился отнять жизнь у мелкого итальянского афериста. Впрочем, у Оливье имелись на сей счет подозрения. Поднявший руку на Мелани, не мог ждать от старого Тимоте ни прощения, ни пощады. Что касается Альбины Депре-Мартель, урожденной Пошон де ла Крес, то она, удалившись на несколько недель на воды в Мариенбад, встретила там владельца бразильской кофейной плантации и между двумя дозами целебной влаги не устояла перед соблазном устремиться к новым горизонтам. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.